граждане, железнички да рощички, построим мы Агицин паровоз. Меди болтик, меди шпинтик, меди гайки, меди гвинтик, и готов Агицин паровоз. Меди болтик, меди шпинтик, меди гайки, меди винтик, и готов Агицин паровоз. Ах, какая чудная картина, когда стоит на рельсах паровоз. Хапи-туби, хапи-туби, хапи-туби, хапи-туби, и пошел Агицин паровоз. Хапи-туби, хапи-туби, хапи-туби, хапи-туби, и пошел Агицин паровоз. На любовном, на свидании смелым надо быть, зори нежность, сила взадья надо позабыть, коль смелость есть, хвала и честь. Твоих побед не перечесть, не перечесть, так эти женщины нас обожают, а иные об этом лишь мечтают. Если у женщины жар в груди, счастье с ней будет впереди. Если сердится каналья и кричит злодей, вы тогда ей предложите 25 рублей. Она взглянет, потом вздохнет, а деньги все-таки возьмет, возьмет, возьмет. Так эти женщины обожают, а иные об этом лишь мечтают. Если у женщины жар в груди, счастье с ней будет впереди. Если девушка сказала, дураком не будь, одной рукой бери за талию, а другой за грудь, и свет гаси, любви проси, и нежно девушку за пальчик укуси, и свет гаси, любви проси, и нежно девушку за пальчик укуси. Ах, эти женщины нас обожают, а иные об этом лишь мечтают. Если у женщины жар в груди, счастье с ней будет впереди. Но бывают и такие, черт их разберет, ни делами, ни словами ты их не возьмешь, не будь дурак. Скажи ей так, скажи, что хочет с ней вступить в законный брак. Как эти женщины нас обожают, а иные об этом лишь мечтают. Если у женщины жар в груди, счастье с ней будет впереди. Папка мой давно в командировке, и не школа возвратится он. К моей мамке ходит дядька Вовка, мамке он принес одеколон. Мамка моя стала нехолосою, перестала куклы покупать, потому что к мамке каждый вечер дядька Вовка ходит ночевать. И как только вечер наступает, меня мамка Лана ложит спать. Комнатку на ключик запилает, из кроватки не велит вставать. Я не буду глупым, как мой папка, и денюсь годов под 45. И своей жене скажу я склона, дядя Клава в дом к нам не пускай. И своей жене скажу я склона, дядя Клава в дом к нам не пускать. Не жалеешь, разве я немного не красив? Не смотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки опусти. Молодая с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб, Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь ты у меня. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретились с тобою, улыбнусь спокойно разойдясь. Как случайно встретились с тобою, улыбнусь спокойно разойдясь. Да и ты поймешь своей дорогой, распылять безрадостные дни. Только нецелованных не трогай, только не горевших не мани. Только нецелованных не трогай, только не горевших не мани. И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку и с тобой встретимся мы вновь. Может быть, я выйду на прогулку и с тобой встретимся мы вновь. Отвернув другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь: тихо, добрый вечер. Я отвечу: добрый вечер, мисс. Отвернув другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо: добрый вечер. Я отвечу: добрый вечер, мисс. И по камешкам, по кирпичикам песня льет у нас о былом. Из кино домой с милой дамою возвращался стиляга пешком. Из кино домой с милой дамою возвращался стиляга пешком. Вдруг из темного переулочка к ним навстречу два друга идут. Разреши, браток, папиросочку, не сочти это дело за труд. Разреши, браток, папиросочку, не сочти это дело за труд. Thank you. Залетали Статуи дали все, не пробудный сном, лишь один не спит, и от шампанское за любовь свою. За цыганскую. Подойди ко мне, ты мне нравишься. Поцелуй меня, не отравишься. Поцелуй меня, потом я тебя, потом оба мы. Целуемся. Запрягай-ка, дядя, лошадь, за серою лакомахую. Эстеру и поеду, милою косоватою. Очень черные, очень жгучие, очень страстные и могучие. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, видел я вас недобрый час. Развивайся, чучик, на ветру, райся, чучик. раньше я тебя любила, а теперь забыть не могу. Завтра я одену майку голубую, майку голубую, брюки клёшь. Все пути дорожки выбирай любую, а от счастья далеко не уйдешь. Я не страшусь. Теперь ведь тоже русская земля, теперь тоже девушки найдутся, как развивается случай у меня. Чупчик, чупчик, кучерявый, развивайся, чупчик, на ветру. Раньше чупчик, я тебя любила, а теперь забыть не могу. Вот и первой любви наступает конец. Бесконечной тоске начинается кража. Что же делать с тобой мне, с тобой, дорогой? Как тебя отыскать, дорогая пропажа? Может, будешь и ты чьей-то верной женой, станут мысли с ней, станут волосы глажи. Что же делать с тобой мне, с тобой, дорогой? Как тебя отыскать, дорогая пропажа? И когда-нибудь ты совершенно одна будешь в маленьком белом уютном доме, подойдешь к телефону смертельно бледна и отыщешь затерянный в памяти номер. Вспоминаем девочек знакомых, это ничего, что мы матросы, далеко ушли теперь от дома. Это ничего, что мы матросы, далеко ушли теперь от дома. Тишины в сражениях мы не ищем, и не ищем отдыха на море. Это ничего, что мы дружили, за войну знали много горя. Это ничего, что мы дружили, за войну знали много горя. Наши ясноглазые подруги, за бездом спят, и мы тоже. Это ничего, что мы разлучим. речь будет нам все дороже. Это ничего, что мы в разлуке, речь будет нам все дороже. Снова будет небо голубое, снова судьба карусели. Это ничего, что мы с тобою до сих пор жениться не успели. Это ничего, что мы с тобою до сих пор жениться не успели. Да пусть знаты баваль веселится, а своей свободою заплачет. Заработал вышку.